По случаю Дня Звезды, Славянский оргкомитет по ознаменованию Дней Солнца и Звезды выставил на интернет сайте бессмертный классический труд высшего руководителя Ким Чен Ына. Будем глубоко уважать великого Ким Чен Ира как вечного генерального секретаря нашей партии и доведем революционное дело Чи до победного конца. Между тем, Африканский региональный оргкомитет по ознаменованию дня рождения великого генералиссимуса Ким Чен Ира недавно выставил на сайте полный текст бессмертных классических трудов Ким Чен Ына. Навеки прославим великие сунгунские революционные идеи и заслуги товарища Ким Чен Ира. И революционным идеологическим наступлением ускорим процесс достижения окончательной победы.